Глава 4. В канцелярии тоже была очередь, но успокаивало то, что рассосалась она куда быстрее, чем на проверке силы. Уже через час мне выдали карту, чтобы не потерялась, летнюю и зимнюю форму и обувь. Ключи от комнаты нужно было, оказывается, получить у коменданта общежития. Еще вручили расписку на получение месячной стипендии, но только месячной. «Академия Айгента — это тебе не богадельня», — отрезала розовощекая женщина. «Хочешь жить на широкую ногу, придется постараться и набрать нужное количество баллов для получения следующей расписки». Мне лишь оставалось пожать плечами. Нет, все же, если бы я попала на немагический факультет, было бы куда проще. А тут магия. Как ей управлять? В книге ни единого слова об этом написано не было. Эх, будем надеяться, ректор поможет. А вот от декана дракона можно было ожидать чего угодно. Я ему не нравилась. Почему? Боги его разберут. Общежитие находилось в некотором отдалении от главного учебного корпуса. Для этого нужно было пройти через небольшой сквер по зеленой аллее и свернуть в невзрачный закуток с таким же невзрачным зданием. Если главный корпус академии возвышался над головой гордой громадиной со остроконечными башнями, золотыми шпилями и развивающимся королевским флагом, то общежитие напоминало административное здание времен СССР, серое, скучное и невзрачное. Внутренняя обстановка тоже была куда проще. Небольшой холл, лестница из темного дерева, стены грязно-коричневого цвета. Единственное, что добавляло красок, это развешанные панно и барельефы с цветочными композициями, которые больше были похожи на пестрые кляксы, чем на произведения искусства. Комендант нашелся в комнате недалеко от входа. Хоть я и была тут в первый раз, догадаться, что там располагался именно комендант, было нетрудно. Во-первых, дверь распахнута настежь, во-вторых, на ней висела табличка. «Комендант общежития мистер Т. Воруст». Ну и в-третьих, там уже толпились желающие забрать ключи. Ну вот, снова очередь. Я просто валилась с ног, и единственное, что хотела – это поскорее снять с себя неудобные туфли, которые были сделаны из такого грубого и жесткого материала, что ходить в них целый день было пыткой. Эх, как же я скучаю по любимым и таким удобным кедам. Всю мою одежду, кстати, ректор повелел сжечь, чтобы никто не нашел. Только телефон разрешил оставить. Можно было его выкинуть. Зарядка там скоро закончится, но все же... Пусть будет небольшим напоминанием о прошлой жизни. Если кто найдет и спросит, что это за хлам, скажу артефакт, ну или на крайний случай, подставка для чайника. Я грустно улыбнулась. Очередь таяла с каждой минутой, я уже была в одном шаге от получения заветного ключа, как вдруг входная дверь с лязгом отворилась, и в помещение вошел он. Собственно, кто он? Магистр Фрост, разумеется, декан и злобная ящерица в одном лице. «Мои ключи, пожалуйста», — вякнул дракон, совершенно бесцеремонно встав передо мной. «Тут, между прочим, очередь». Вместе с усталостью на меня накатило жуткое раздражение. «Ну нет, это разве справедливо? Я, конечно, понимаю, что он декан факультета и все такое, но должны же быть хоть какие-то нормы приличия». Между тем дракон повернул ко мне голову, одарил едким взглядом и выпалил. «Адептка Харт, минус один балл за неуважение к старшим». «Чего? Да что вы такое говорите?» «Минус еще один балл». К едкому взгляду прибавилась такая же ухмылочка. «За то, что не умеете держать свой язык за зубами». Меня как будто ушатом ледяной воды окатили. Стояла, как вкопанная, даже когда декан соизволил откланяться. Меня отрезвил комендант. Суровый старичок с залысинами и редкой бородкой пробежал глазами по своим спискам и со стуком положил на стол ключ с прикрепленным ярко-желтым брелоком номером. «Второй этаж, комната 210. За потерю ключа – наказание в виде отработки. Ознакомься также с правилами внутреннего распорядка». Рядом с ключом лег замызганный лист бумаги с текстом в черной рамке. «За их нарушение или ненадлежащее исполнение – тоже наказание», – буркнул комендант, а затем добавил вкрадчивым полушепотом. «Нашла же ты с кем спорить. Постерегалась бы лучше». «Угу». Я слабо кивнула, взяла ключ, прилагающийся к нему бумажки, и на негнущихся ногах пошла к лестнице. «Очуметь! Учеба еще не началась, а я уже успела испортить себе рейтинг». «Нет, не на ту напал злобная ящерица. Буду прилежной ученицей и пай-девочкой, но оставлю этого дракона с носом». Все двери общежития были одинаково серыми и невзрачными. Голый холодный коридор, на окнах темное утолщенное стекло. Вообще все до жути мрачно и уныло. Даже в моем мире университетское общежитие смотрелось куда живее и интереснее. Комната, ключ от которой мне выдали, нашлась в самом конце коридора. Выбеленная дверь, медная ручка с витиеватым рисунком, под ней замочная скважина. Старые петли скрипнули, дверь отворилась, и в нос ударил запах морозной свежести, напомнивший мне запах только что выстиранного белья. В комнате уже вовсю копошились прибывшие раньше меня девушки. Всего нас было шестеро, и это в одном небольшом помещении. Кровати стояли друг напротив друга. Также имелись письменные столы, стулья, низенький компактный комод на резных ножках для каждой из нас и старый обветшалый шкаф, к которому даже подойти было страшно, рассыпется в труху, если дотронешься. Место осталось только одно, возле самой двери. Я поморщилась, но выбора у меня уже не было, так что пришлось обживаться. Как оказалось, в комнате с моего факультета была только одна девушка, та самая эльфийка, что в коридоре возле актового зала познавала дзен и смылась сразу же, как увидела дракона, который оказался нашим деканом. «Аристократам выделяют одну комнату на двоих», — проворчал кто-то из девушек. «Ну, конечно, разве холеные отпрыски будут жить в стесненных условиях?» — поддержала подругу еще одна девушка. «Кажется, ее звали Хлоя». «А если семья магическая, то все, тушите свет, король или королева идет». «Ага, и не говори», — донеслось из самой глубины. «На магическом факультете все такие зазнайки». Похоже, девушек совершенно не смущал тот факт, что кроме них тут были и мы с эльфийкой, разговаривали так, будто нас не замечают. Мне лично эту болтовню слушать было неприятно. Стричь всех под одну гребенку и говорить, что на маг-факультете все зазнайки, ну, не знаю, как-то несправедливо. Эльфийку это также не устраивало, но она предпочла помалкивать. «Наверное, мне тоже нужно держать язык за зубами. А то еще появится этот дракон и заминусует меня к чертям. Нет уж, хватило». «Общежитие давно нужно разделить по факультетам, а не заселять всех вместе», — продолжили свою тираду девушки. Эльфийке это, похоже, слушать надоело, и она, разместив свои последние вещи, вышла из комнаты. «Ты была права, Торин», — вздернула горделивый носик Хлоя. «Все они зазнайки». Ох, так и хотелось высказать ей, что я думаю по этому поводу. Но, выдохнув и одернув себя за рукав платья, решила выйти вслед за эльфийкой. Нужно было успокоиться, а то ляпну что-нибудь неприличное, а потом объясняй всем на пальцах, что же это слово означает. Эльфийка, между тем, нашлась возле лестницы, с поникшей головой и растерянным взглядом. Пальцы девушки так крепко вцепились в поручень, что даже костяшки побелели. «Эй!» — осторожно, чтобы не напугать ее, произнесла я. Дружный женский коллектив он такой. Не нужно принимать их слова слишком близко к сердцу». «Они просто завидуют», — прошептала девушка. «Завидуют, что у нас есть магия, а у них нет». «Ну, не знаю». Я подошла ближе и облокотилась на поручни. «Я бы лучше училась на немагическом факультете. До сих пор мороз по коже от нашего декана». Эльфийка рассмеялась, и ее звонкий смех, как сотня маленьких колокольчиков, отскочил от стен и эхом пронесся над коридорами общежития. «Ты, конечно, бесстрашная, что набираешься смелости спорить с нашим деканом». «Тю!» — я фыркнула. «Тоже мне пуп земли!» Девушка рассмеялась еще звонче. «Правильно, смех — лучшее лекарство от хандры и депрессий». «Я Ириэль, кстати». Эльфийка разжала пальцы, немного потрясла их и встала ко мне в полоборота. «Но можешь звать меня Ири». «Алиса». «Приятно познакомиться». «А насчет меня и тех девушек не переживай, просто нам, эльфам, не по душе негативные эмоции. Но это лечится медитациями. К тому же...» Девушка ехидно прищурилась. «Стоит только на горизонте замаячить перспективному магу из хорошей семьи, они, наплевав на все обиды и зависти, тут же побегут вешаться ему на шею». Я усмехнулась, не подозревая, как же Иря оказывается права. Весь цирк мне довелось увидеть на следующий день в торжественном зале.